Неваляшка для Сашки. Проснувшись, Наташа не сразу поняла, где находится. А когда вспомнила, сладко потянулась и вздохнула с облегчением. Развод с Максимом дался ей непросто. И не в плане душевных переживаний, а чисто с материнской стороны. Бывший муж повел себя как свинья, который незазорно есть все подряд. Вспомнив, как Макс прибежал к ней идти помириться, выхватил из бара подарочную бутылку коньяка, обозвал дрянью и смылся. Наташка, обалдевшая от такого поступка, сначала тихонько захихикала, а потом засмеялась во весь голос. 5 лет она прожила с человеком, который оказался не только мелочным, но и мстительным. Почему мы в молодости мечтаем о принцах романтики, а замуж выходим за того, кто вроде ничего, да и пора уже? Размышляла она, щурясь от нахального солнца, бьющего в окошко. На дачу она сбежала в будний день, выпросив у начальства 3 дня отгулов. Ей нужно было отойти от всех перипетий развода и побыть наедине с собой. Встав, надев сарафан, Наташа вышла на крохотную веранду и глубоко вдохнула в себя дачную тишину. «Доброе утро, соседушка!» — раздался слева мужской голос, заставивший женщину вздрогнуть. Повернув голову, она увидела соседа по даче, голова которого возвышалась над невысоким забором. «Доброе утро, Вячеслав Андреевич!» — улыбнувшись, ответила Наташа. «А я к вам с просьбой. Мне нужна помощь в одном очень светлом и благородном деле. И это никак не связано с делами огородными», — быстро проговорил сосед. «Вот как! И чем же я могу вам помочь?» — поинтересовалась Наташа, приближаясь к забору. «Понимаете? Сегодня у нас с Сашей памятная дата. Я приготовил для нее сюрприз. Она должна подъехать 12-часовой электричкой. Я бы хотел оставить сюрприз у вас, чтобы она сразу его не увидела», — объяснил Вячеслав Андреевич. «А что же это за сюрприз? Что его нельзя припрятать в доме?» — удивленно поинтересовалась Наташа. «О, сейчас! Можно мне зайти к вам?» «Да, конечно». Через несколько минут сосед стоял у калитки с переноской для животных. Внутри сидел маленький, явно породистый щенок. «Какой миленький! А что это за порода?» «Цвергер-шнауцер», — с каким-то душевным подъемом и гордостью сказал мужчина. «Я должна подержать его у себя?» «Да». «Ну, приносите его ближе к 12, по караулю». «Наташенька, простите, ну уже почти 12. Знаете, я сначала хотел спрятать его где-нибудь на огороде, но он скулил и тявкал, а потом увидел вас, и вот...» Виновато промолвил сосед. Стараясь не показать мужчине своего удивления по поводу собственного столь долгого сна, Наташа снова улыбнулась и, согласившись приютить на время забавного песика, протянула руку к переноске. «Прошу прощения, но у меня к вам будет еще одна просьба. Вы не уходите далеко. Когда я встречу Сашеньку, мы пройдем в дом, через несколько минут вы услышите песню. Ну, там будут такие слова. Для меня нет тебя прекрасней. Вот как услышите их, так и заходите к нам с собачкой, хорошо?» «Хорошо». Мужчина сердечно поблагодарил Наташу и поторопился к себе. «Хм, я, кажется, завидую Александре Петровне. Пожилые ведь люди, ему явно за 60, да и ей не намного меньше. А такие трепетные отношения», — подумала она. Где-то через 40 минут, играя со щенком на веранде, Наташа услышала, как пришла соседка. Еще через 15 минут зазвучала песня. Она засунула малыша в переноску и направилась к соседям. Войдя в калитку, она увидела танцующую на дорожке пару. «А вот и сюрприз, Сашенька! Проходите, проходите, Наташа!» — жестом пригласил Вячеслав Андреевич девушку. Когда она подошла к хозяевам, мужчина забрал у нее переноску и, открыв дверцу, достал щенка. «Неваляшка!» — как-то тихо и почти плача промолвила Александра Петровна. Женщина взяла щенка на руки, посмотрела ему в глаза, поцеловала в мордочку и таким же тихим голосом сказала: «Ну, здравствуй, неваляшка!» Наташа удивленно переводила взгляд с мужчины на женщину, не понимая сути трогательного момента. Вячеслав Андреевич, заметив ее смятение, вдруг предложил: «А знаете, Наташенька, коль уж вы стали моей невольной соучастницей в этом мероприятии, осмелюсь вас пригласить за наш праздничный стол». «Да-да, конечно», — очнулась Александра Петровна и повторила приглашение мужа. Они сели за стол, при этом женщина так и не выпустила щенка из рук. «Пока Сашенька знакомится с неваляшкой, я, пожалуй, расскажу вам историю, предшествующую всему этому действу. В 70-х годах прошлого века я служил в ГСВГ. Вам это ни о чем не говорит, но так тогда называлась группа советских войск в Германии. За месяц до дембеля мы с друзьями стали готовиться к отъезду. В коротких набегах на местные магазины солдаты покупали в них жвачку, переводные картинки с красивыми девушками и разные другие диковинки. А я вдруг вспомнил, как Саша, с которой мы познакомились буквально за 3 месяца до моего ухода в армию, жалела, что родители не разрешали ей завести собачку». Александра Петровна, прислушивавшаяся к разговору, неожиданно хихикнула и подмигнула Наташе. Потом обратилась к мужу. «Слава! Я не жалела, я огорчалась». «И твое огорчение очень огорчало меня. Так вот, я кое-что увидел, потом вспомнил и решил. Рядом с нашей частью держал маленький магазинчик Отто Мант. У них в семье была собачка, девочка породы Цвергшнауцер. Я таких в Союзе не видел. И как раз за 2 месяца до нашего дембеля у нее появились щенки». Не буду расписывать вам, какими изощренными путями мне пришлось побегать, кому поклониться, кого упросить, но в день отъезда из части у меня в руках была переноска со щенком от Кути и всеми положенными документами. «Ой, а давайте теперь я продолжу», — вновь вступила в разговор Александра Петровна, поглаживая щенка, который уснул у нее на руках. «Да, конечно, Сашенька. Все мои подружки говорили мне, какая я счастливая. Вот приедет твой Славка, навезет тебе жвачек, переводок. Не забудь поделиться. Это сейчас все звучит смешно и глупо, а тогда жвачка и переводки были для нас чем-то запредельно экзотическим и дорогим. Я слушала их, но особой радости от предполагаемых подарков не испытывала. Я просто ждала любимого. Окольными путями узнала дату его приезда. Но он, разбойник, не пришел ко мне в тот же день, заявился через неделю с букетом роз и переноской. И вот, представьте, Наташенька, появляюсь я в доме Сашеньки, стою перед ее родителями и говорю следующее. Я прошу руки вашей дочери в качестве серьезности своих намерений вот это кольцо. Он открыл дверцу переноски, а на ошейнике неваляшки висело на ниточке колечко, сказала Александра Петровна. И столько радость, любви и восхищение было в ее словах, что Наташе показалось, будто она видит ту давнюю сцену наяву. Вот только родители Саши, обрадовавшись моему предложению, категорически отказались оставить неваляшку у себя в доме. Мы с Сашей посмотрели друг на друга, а на следующий день сняли квартиру, куда и ушли с неваляшкой. Немного грустно добавил сосед. «А почему неваляшка?» — спросила Наташа, чтобы разрядить обстановку. «А, это!» — засмеялся Вячеслав Андреевич. «Да все просто. Когда собачка была у меня дома, я играл с ней и все время пытался завалить ее на бок. А она не давалась, быстро подхватывалась и рычала на меня. Младший брат как-то увидел и сказал, что это не собака, а неваляшка. Сегодня исполняется 45 лет с того дня, как мы сняли квартиру и заселились в нее с неваляшкой. А подруги так и не поняли, чему я радовалась, ведь ни жвачки, ни переводок мой солдат мне не привез. Звонко рассмеялась его супруга. После первой неваляшки Саш долго не хотел никакой собаки. Потом настали неспокойные времена в стране, потом пошли маленькие внуки. Теперь, когда жизнь стала поспокойнее, да и Саша заскучала, я решил, что вторая неваляшка будет не лишней в нашем доме. Наташа сидела за праздничным столом, смотрела на 2 пожилых людей, светящихся солнечной любовью, и понимала, что настоящая романтика — это не принц на белом Мерседесе. «Что такое солнечная любовь?» — спросите вы. «Это такая любовь, которая согревает, освещает, новому жизнь дает, не гаснет миллиарды лет и не требует ничего в оплату. Просто светит».